Он умолкает и проглатывает свой кусок. «Да и люди здесь живут добрые, славные. Мы и раньше кое-кого из Прентистауна принимали. Правда, давно это было, в лихие времена». «В войну?» — спрашиваю я. Иван пристально смотрит на меня, прощупывая шумом и пытаясь понять, что мне известно. «Ага, в войну». Он обводит взглядом склад, вроде бы непринужденно, только я-то знаю. Он смотрит, нет ли кого поблизости. Потом снова поворачивается и упирается в меня взглядом. Очень пытливым взглядом. «И потом, не все жители Фарбранча думают одинаково». «О чем?» – спрашиваю я. «Мне совсем не нравится жужжание его шума». «О прошлом». Он говорит тихо, сверля меня взглядом и нагибаясь все ближе. Я немножко пячусь. «Да что вы такое говорите?» «У Прентистауна еще есть союзники», — шепчет он. «Только они прячутся в самых неожиданных местах». В шуме Ивана начинают проступать картинки, совсем маленькие, как будто он не хочет, чтобы их увидели другие. Постепенно я вижу их все ясней. Что-то яркое, что-то мокрое, что-то быстрое. Солнце светит на красном... «Щенята! Щенята!» Доносится из угла пронзительный лай Манчи. Я подскакиваю на месте, и даже Иван в испуге отшатывается. Картинки быстро исчезают. Манчи продолжает лаять, и на меня обрушивается целый шквал хихиканья. Я оборачиваюсь. Сквозь дырку в стене на нас смотрят несколько ребятишек. Они улыбаются и подталкивают друг друга к дырке. Показывают пальцем. На меня. Какие же они маленькие. Крохи совсем. Нет, да вы только посмотрите. «А ну, брось отсюда, паразиты!» — прикрикивает на них Иван. В его голосе и шуме уже звучит смех, а от прежних картинок не осталось и следа. С улицы доносится визг, и дети бросаются в рассыпную. И все, их больше нет. Как будто и не было. Как будто я их выдумал. «Щенята тут!» — лает Манчи. «Щенята!» «Знаю», — говорю я и чешу его за ухом. «Знаю». Иван хлопает в ладоши. «Ну, пообедали и хватит. Пора за работу». Прежде чем уйти на свое место, он бросает на меня последний многозначительный взгляд. «Что это вообще было?» — говорю я Манчи. «Щенята», — бормочет пес, тыча мордой мне в ладонь. А потом начинается день, и проходит он примерно так же, как утро. Я подметаю, подметаю. На склад заглядывают люди, потом мы прерываемся, чтобы попить воды, Иван больше ничего не говорит, и я снова подметаю. Какое-то время я раздумываю над тем, что нам делать дальше. Да и нам ли? Сегодня в Фарбранче будет собрание, и они наверняка решат оставить Виолу у себя, пока не прибудет ее корабль, но захотят ли они оставить меня? И если да, то стоит ли мне оставаться? И нужно ли мне их предупредить? В животе жжет всякий раз, когда я думаю о дневнике, поэтому я все время меняю тему.